Всех приводит сюда обстоятельства, мистер. Обстоятельствам хорошо известен этот адрес. Часто они тащат сюда самых случайных людей и нередко проявляют в этом излишнее упрямство. Но кто может спорить с обстоятельствами? Меня зовут Гилберт Уинтербласом. Я прибыл сегодня утром из Лондона. Это не вызвало у мистера Беллигейла никакой реакции. Можно было подумать, за сегодняшний день в его кабинете побывало уже 2 дюжины Гилбертов Уинтербласомов, и по крайней мере половина из них прибыла из Лондона. Мистер Беллигейл молча смотрел на Герти. Ни малейшего интереса не было в его лице, как не было в нем и прочих, привычных человеку эмоций. Лицо было пусто, как загрунтованный холст, к которому еще не подступился художник. «Я прибыл по вопросу службы. Присаживайтесь. Благодарю». Кресло для посетителей здесь было всего одно, кожа на нем протерлась, а местами и потрескалась. Но Герти старался не ерзать в нем. «Вы хотите служить в канцелярии?» Герти померещилось, что в мертвом и невыразительном взгляде второго заместителя на миг мелькнуло что-то сроднее удивлению. «Так точно», — по-солдатски отозвался Герти, но быстро попытался взять нужный тон, непринужденный и спокойный. «Я откомандирован в новый Бангар из лондонской канцелярии мистера Питблза. Возможно, он вам знаком». «Нет», — безразлично произнес второй заместитель, не меняя выражения лица. Герти он рассматривал с видом человека, изучающего новый, но, в сущности, ничего интересного собой не представляющий документ. «Жуткое лицо», — подумал Герти, не зная, что еще сказать. «Демон ледяной пустыни, Абаддон, такой, пожалуй, проглотит и не заметит. Дело в том, что произошел досадный казус. У меня были украдены бумаги. Я, пожалуй, сам виноват, не проявил должной осторожности. Боюсь, я оказался немного рассеян, за что и поплатился. Проще говоря, я оказался в новом Бангаре совершенно без документов, удостоверяющих мою личность и цель прибытия. Это очень неудобная ситуация, согласен, но, полагаю, она может разрешиться при вашем участии, на что я со своей стороны чрезвычайно надеюсь». Мистер Беллигейл сплел пальцы в замок. Мистер Беллигейл поправил на рабочем столе пресс-папье, так чтобы оно лежало идеально ровно, сообразно углам самого стола. Мистер Беллигейл поправил пенсне. Мистер Беллигейл одернул белоснежную манжету. Мистеру Беллигейлу, кажется, было решительно безразлично, о чем говорит человек в его кабинете. «У вас нет документов, мистер МММ, Уинтербласом». «Совершенно верно, сэр, у меня нет никаких документов, украдены, это ужасно, несомненно, человек без документов». Взгляд мистера Беллигейла скользнул по книжной полке. Удивительно, но во все стороны не посыпались ошметки рассеченной бумаги. Это никуда не годится. Есть нечто противоестественное в человеке без документов. Человек без документа как человек без души. Его телесная оболочка ни на что не опирается, ничем не подкреплена. «Наверное, вам ужасно неудобно находиться в подобном положении». «Очень неудобно», — заверил Герти, немного смущенный столь философским оборотом со стороны чиновника. «Совершенно невозможно человеку в новом Бангаре находиться без документов. Это совершенно исключено, мистер Уинтербласом, совершенно с вами согласен. Значит, вам нужны документы». Мистер Беллигейл напоминал Герти школьного учителя, который намеренно смущает ученика, пытаясь поставить его в глупое и неудобное положение и до последнего не открывая спасительной лазейки. Его взгляд разил тщательно высчитанным излучением, выпивающим из тела силой волю. Герти почувствовал, как медленно плавится. Еще минута в кабинете мистера Беллигейла, и в кресле останется лишь пустой костюм и шляпа, а сам Герти истечет жижей, растает и испарится. В сущности, совершенно верно. Тело, не имеющее документа, всего лишь пустая оболочка, необязательная и капризная. «Возможно, имеет смысл подать запрос из канцелярии в Лондон», — решился наконец Герти. «Тамошний аппарат подтвердит все, сказанное мною. Запрос. Это очень долго. К тому же телеграфная связь здесь часто капризна. Это займет не меньше недели. Есть более быстрый и надежный способ установить вашу личность». «Неужели? Какой?» В груди Герти крохотным птенцом встрепенулась надежда. «Мистер Лихтбрингт, он никогда не ошибается. Боюсь, я с ним не знаком. Зато он знаком со всеми. Сейчас же и спросим его». Мистер Беллигейл хрустнул длинными бледными пальцами, точно пианист перед началом концерта. Или, с учетом его внешности и манер, точно хладнокровный патологоанатом перед операцией. «Итак, из ящика стола, досадливо скрипнувшего, Рукой хозяина кабинета была извлечена небольшая обтянутая кожей коробочка, что-то вроде школьной готовальни и размером не более бювара. В ней и в самом деле обнаружились измерительные инструменты, крошечные линеечки, циркули, еще какие-то непонятные герти, но очень тщательно сделанные приборы, мягко отливающие серебром. Ну точь-в-точь хирургический набор, ждущий первого надреза. Герти не успел даже испугаться. «Позвольте», мистер Беллигейл оказался возле него, обхватил холодными и удивительно сильными руками его голову. Хватка была мягкой, но сопротивляться ей было невозможно, и Герти обмер в кресле. Однако мистер Беллигейл не спешил проливать кровь. С величайшим изяществом он стал доставать из коробочки инструменты и тут же пускать их в ход. Маленькими, ювелирно сделанными измерительными приборами он принялся орудовать над головой Герти, измеряя и записывая в блокнот множество параметров. Он измерил расстояние между глаз Герти, потом расстояние от носа до верхней губы, от одной брови до другой. Судя по всему, вычисления были очень сложны. Герти, понаслышке знакомый с системой месье Бертильона 28, Бертильонаж, по имени Альфонса Бертильона, французского юриста, 1853-1914, система классификации и идентификации людей, исходящая из их биометрических показателей, роста, объема головы, длины рук, пальцев, стоп и пр. Заметил определенное сходство, но сам же отметил, что система мистера Беллигейла куда сложнее. Когда с головой было покончено, измерению подверглись и руки Герти. Мистер Беллигейл с величайшей тщательностью измерил длины всех фаланг по очереди, ширину ладони и даже размер ногтей. Результаты своих вычислений он записывал каллиграфическим почерком в специальный блокнот. Герти старался не шевелиться, и это получалось у него с трудом. На прикосновение холодных пальцев мистера Беллигейла, пахнувших сиренью, но сиренью какой-то не настоящей, фальшивой, тело отвечало мелкой дрожью. «Наверное, это очень сложный метод», — предположил Герти. «Не из простых, столько параметров. Необходимо учесть как можно больше биологических факторов. Это повышает надежность. В мире не существует двух людей с одинаковыми показателями. Но я никогда прежде не был на острове, и меня не подвергали подобной процедуре. Раз так, не значит ли это, что у ФФФ?» Рука мистера Беллигейла чувствительно сдавила его запястье. «То есть не значит ли это, что моей записи попросту не существует? Соответственно, ни с чем сравнивать результат. Это будет решать мистер Лихтбрингт. Должно быть, он человек выдающихся способностей. Будьте уверены, в этом городе нет никого умнее него». Герти не знал, чувствовать ли себя польщенным. Упоминание таинственного мистера Лихтбрингта показалось ему исполненным какой-то таинственной угрозы. Что это еще за человек, способный узнать Герти, ни разу в жизни его не видев? Судя по фамилии, немец, спиритуал, волшебник, но к чему тогда столь хлопотные измерения? Наконец мистер Беллигейл выпустил изрядно утомленного и помятого Герти. Действовал он по-прежнему очень ловко и быстро. Он придвинул к себе аппарат, который Герти считал пишущей машинкой, и очень быстро заработал пальцами по клавишам. Звуки из этой пишущей машинки вылетали совсем необычные, подходящие, скорее, какому-нибудь миниатюрному станку. Герти присмотрелся и обнаружил, что печатной машинкой это приспособление отнюдь не являлось. Клавиши у него были самого обычного образца, да и общее устройство тоже имело множество сходных деталей. Однако в этом образце совершенно отсутствовал привычный бумажный лист. Вместо него в механических недрах на специальных зажимах помещался плотный картонный прямоугольник. Молоточки пишущей машинки вместо обычных литер несли на конце крохотные резцы разнообразной формы. Ударяя по прямоугольнику, они оставляли на нем чередующиеся отметины, на первый взгляд кажущиеся хаотичным и причудливым узором. «Как будто эту картонку исклевали птицы», — подумал Герти, с интересом наблюдая за действиями мистера Беллигейла. Спрашивать о сути этого процесса он не рискнул. Всякий раз, когда мистер Беллигейл обращал на него свой взгляд, Герти чувствовал, как воздух, сгустившись в плотный комок, застревает у него в глотке. «Закончено». Мистер Беллигейл ловко вытащил картонку из аппарата. «Теперь мы проверим, есть ли совпадение в нашей базе данных. Это какой-то род шифра», — осторожно уточнил Герти. Ему стало жутковато от того, что вся его жизнь оказалась на картоне в виде странного и немного зловещего узора. «Шифр? Нет, ничуть, это мимокарта». «Ага», — сказал Герти, ничего не поняв. «Ну конечно, ее предназначение — хранить информацию. на особом машинном языке, определяя наличие и форму отверстия. Специальный считывающий инструмент способен преобразовать литеры и цифры в понятные счислительной машине символы. Герти вспомнил парикмахера и его металлического болванчика, как у автоматона. Мистер Билли Гейл от чего-то нахмурился. «Да», — произнес он, — «как у автоматона. На этой мимокарте хранится информация о ваших биологических параметрах. Остается лишь сличить ее с прочими». Герти посмотрел на кусок картонки с некоторым уважением. О сходстве, разумеется, говорить было излишне. Наделенный самым пылким воображением художник и то не распознал бы в этой белиберде чего-то, походящего на человеческий облик. Скорее, это было похоже на результат детской проказы с ножницами. Но все же выглядело внушительно. Возможно, стоит захватить эту картонку на память, подобрать рамку, какую-нибудь темную, палисандрового дерева, и повесить композицию в гостиной. Надо только подыскать достаточно звучное и интригующее название. Например, мистер Гилберт Уинтербласом глазами автоматона. Да, так пойдет. И куда-куда вы поместите эту мимокарту? Отдам ее мистеру Лихтбрингту. Это его работа. Должно быть, ему понадобится много времени. Не более минуты. Он очень упорен. И второй раз Герти оказался обманут интерьером этого кабинета. Невзрачная дверка в стене возле письменного стола, которую Герти полагал стенной пепельницей или же отделением для документов, скользнула, повернувшись на петлях и обнажив свое нутро, состоящее из металлических колков, валиков, вращающихся шестерен и прочей хитрой начинки. «Познакомьтесь с мистером Лихтбрингтом. Это счислительная машина», — сказал мистер Билли Гейл невозмутимо, помещая между вращающихся валиком картонную мимокарту, модели Лихтбринг-4, самая совершенная на острове, ей известно все и обо всех, она и в самом деле так умна, 40 математических операций в секунду. Герти не знал, много это или мало, но на всякий случай уважительно кивнул, подумать только, и так мала, о, это далеко не весь Лихтбрингт, скорее, что-то вроде его уха, принимающий контур, сам он настолько велик, что не поместился бы в этом здании, поэтому передача информации идет на расстоянии. Герти поежился. Неприятно было наблюдать за тем, как картонку по имени Герти Уинтербласом перетирают механические безразличные зубы, как будто ее повреждение каким-то образом могло сказаться на нем самом. Внутри его костей зашевелился древний ужас перед колдовством, совершенно, оказывается, неизжитый поколениями предков-прагматиков. Только колдовство в кабинете мистера Билли Гейла отдавало машинным маслом. Лихтбрингт вдруг перестал жевать картонку и издал отрывистый звонкий звук. Кажется, этот звук очень понравился мистеру Билли Гейлу. Он потер руки. Это выглядело так, словно два больших бледных паука трутся друг о друга в сладострастном брачном танце. «Кажется, наша машина нашла вас. Отлично. Посмотрим на результат. Простите, но я думаю, что это невозможно. Да, я прибыл на остров этим утром. Мне кажется, совершенно невозможно предположить, что я уже знаком с этой машиной, поскольку с меня никогда прежде не снимали показания, как и то, что в новом Бангаре окажется человек, чье тело идеально соответствует множеству различных факторов». Мистер Билли Гейл его не слушал. Он протянул руку, и прямо в ладонь ему выпрыгнул из какого-то гнезда листок бумаги, судя по всему, еще горячий, как свежевыпеченная лепешка. Глаза мистера Билли Гейла замерли в стеклянных окружностях пенсне. «Что ж, рад известить, что ваша карточка нашлась, мистер Уизерс. Мы можем восстановить ваши документы». «Что?» «Лихтбрингт установил вашу личность, мистер Уизерс». Герти растерялся. «Моя фамилия Уинтербласом. Здесь написано: полковник Гай Норман Уизерс. Но меня зовут Гилберт Натаниэль Уинтербласом. И я не полковник, а обычный деловод. Я никогда не состоял на военной службе». «Вы уверены в этом?» «Еще бы, Лихтбрингт не ошибается. У него есть 3 проверочных контура. Совершенно исключено. За 8 лет он не выдал ни единой ошибки, мистер Уизерс». Под взглядом мистера Билли Гейла, подозрительным и испытывающим, Герти вспыхнул. «Я никакой не Уизерс. Я даже не знаю этого Уизерса. В самом деле, ну конечно, в первый раз слышу. Но при этом никаких документов у вас, как я понимаю, не имеется. Я уже сказал вам, что их украли». «Вот именно. Согласитесь, очень интересное обстоятельство, и очень неожиданное. Я могу согласиться с чем угодно, но только не с тем, что меня зовут Уизерс», — парировал Герти с нервным, царапающим горло смешком. «Уж не думаете ли вы, что я выдаю себя за другое лицо?» Мистер Билли Гейл лишь взглянул на него, И Герти понял, думает, именно так он и считает, этот зловещий человек с тихим голосом и тяжелым взглядом. Он видит Герти насквозь, со всеми его мелкими грешками, наивной ложью и напускной уверенностью. Он видит, что этот малый на самом деле сам Гай Норман Уизерс, пытающийся обмануть государственную машину из каких-то неизвестных, но, без сомнения, зловещих намерений. И он не даст себя провести. «У вас богатая биография, мистер Уизерс. Могу ли я предположить, что это какой-то особенный ваш трюк?» «Никакой это не трюк». Герти позволил голосу подняться на пару тонов, но звучности не получилось, а получился надсаженный гул вроде того, что издают треснувшие медные тарелки, соприкасаясь друг с другом. «Я вовсе не Уизерс, я Уинтер Блоссом, и всегда был им, сколько себя помню. Ваша машина, должно быть, нуждается в ремонте. Машины не ошибаются, им это не позволено, мистер Уизерс. Вам стоило бы это знать, при вашем-то опыте. Посудите сами, зачем мне выдавать себя за кого-то другого? Какой в этом резон?» Мистер Биллигейл не смутился. «Не знаю, каков резон, это меня не касается. Однако должен сообщить, что самозванцы в канцелярии не приветствуются». Он стоял на вытяжку перед Герти, черный, угловатый, тощий, бледный, равнодушно брезгливый, холодный, выглаженный, самоуверенный, чего-то ждущий. Во всей этой сцене было что-то надуманное, дикое, предельно нерациональное и странное. Герти даже показалось, что он вернулся на миг в мир своих детских кошмаров, что вокруг него классная комната, а перед ним, худой и острый, как старая цапля, стоит учитель арифметики, мистер Ластли, и учительские глаза брезгливо шарят по его беззащитной душе. «Ну что, мистер Уинтер Блоссом, извольте ответить классу, когда вас спрашивают. Значит, вы не можете сказать, отчего эти дроби именуются десятичными?» Учительские глаза, эту пару черных жуков, невозможно стряхнуть с себя. Они проникают в малейшие щели и докапываются до правды, причем правда, то ли сама по себе, то ли от их прикосновения, делается отвратительной и гадкой. Все это морок, дурной сон, наваждение. Герти сжал зубы. Просто какая-то досадная путаница, обернувшаяся полнейшим недоразумением. Посмеяться, и только. Этот мистер Биллигейл, судя по всему, ужасно хищный тип. Такой, пожалуй, может зарезать без ножа. И в движениях его присутствует что-то хищное, резкое. Совершенно жуткий человек. Настоящий убийца. Да, без сомнения. Вот откуда этот блеск в его глазах. Герти прочистил горло и постарался говорить сдержанно, но с достоинством и предельно официально. «Мне очевидно, что произошла какая-то ошибка. Чтобы не подвергать себя незаслуженным подозрениям, я бы предпочел разрешить ее к нашему обоюдному удовольствию. Позвольте мне повторить, что я не являюсь полковником Уизерсом, не состою с ним в родстве и вообще с подобным незнаком. Меня зовут Гилберт Уинтер Блоссом, я прибыл из Лондона, и на данный момент я, к сожалению, не могу подтвердить свою личность. Возможно, есть способ каким-то образом уладить этот вопрос. Такой способ существует, мистер Уизерс. Конечно же, и в чем он заключается? Я могу отвести вас к своему начальнику, секретарю Шарперу, и вы объясните все ему лично. Да, полагаю, это можно считать выходом, как можно более спокойно сказал Герти. Внутренне же он возликовал. Кем бы ни был этот мистер Шарпер, столковаться с ним явно будет проще, чем с этим странным типом. Вполне вероятно, это окажется человек рассудительный, способный слушать и здраво рассуждать. Или наоборот, испугался вдруг Герти. Может ли подобный человек существовать и работать в этом здании, где все люди представляют из себя тени, скользящие в ледяной пустоте? Пойдемте. Второе путешествие оказалось не короче первого. Они поднялись по лестнице, столь старой и скрипучей, что она казалась одревеневшим позвоночником какого-нибудь древнего ящера. Миновали невыносимо душную галерею с бархатными портьерами, помнившуюся Герти внутренностями гигантского гроба, и проскочили еще с полдюжины кабинетов. Как и на первом этаже, здесь царила тягостная тишина, уплотнившаяся до такой степени, что сам воздух делался липким и сковывал движение. Запах чернил, казавшийся всегда Герти приятным и особенным, здесь отдавал кислотой. По углам плыли бледные кляксы лиц, все непроницаемые, скорбно-торжественные. Герти старался не встречаться ни с кем из клерков взглядом. Он чувствовал себя крохотным воздушным пузырьком, затянутым вдруг на немыслимую глубину, в черную пасть океана, куда никогда не проникает солнечный свет. Все его естество стремилось вверх, прочь от чудовищного давления, но какая-то сила препятствовала ему. Силу эту, заточенную в старых каменных стенах канцелярии, он ощущал буквально физически. Причудливее делалась и обстановка. Уродливая старая мебель никуда не исчезла, но в сочетании с ней все чаще встречались предметы, наличие которых в канцелярии объяснить было бы весьма затруднительно. Так, на одном из секретеров Герти заметил гипнотизирующий блеск оружейной стали. Это оказались промасленные полуразборанные автоматические пистолеты. Что же это такое? Подумал он, отворачиваясь. Не похоже на канцелярские принадлежности, господа, отнюдь не похоже. Может, здешние клерки занимаются стрельбой в перерывах между работой, но чем дальше они шли, тем чаще Герти ловил себя на мысли, что ему совершенно не хочется знать, чем они здесь занимаются. Видит Бог, это и так самая странная канцелярия из всех, что ему до сих пор встречались. Наконец они уперлись в дверь. Ее толстые бронзовые полосы потемнели от времени, табличка же, напротив, была полированная и блестящей. Александр Шарпер, секретарь, не указано ни отдела, ни ведомства. Герти, привыкший к четкому разделению чинов и полномочий, только вздохнул. «Обождите здесь», — сказал мистер Биллигейлой, бесшумно отворив дверь, скрылся за ней, оставив Герти беспомощно разглядывать странную табличку. Стоя в прохладной затхлости коридора, Герти решил потратить это время на составление короткой, но убедительной речи, чтоб с первых же слов пронять секретаря и вывести, наконец, всю эту нелепую историю в разумное русло. «Это все большая ошибка», — заявит он с порога. «Да, именно так и стоит сказать, сразу, только зайдя. Произошла большая ошибка, сэр. Видите ли, меня зовут Гилберт Уинтербласом, и я совершенно точно никакой не Гай Уизерс. Скорее всего, ваша счислительная машина, ваш Герр Лихтбрингт, ошибся дырочкой или двумя, следствием чего стало это нелепое и досадное для обеих сторон происшествие. Готов вас заверить своим добрым именем и своей репутацией, достаточно надежной, несмотря на мой возраст, что ничего подобного. Заходите, прошу». Мистер Биллигейл уже был снаружи и приоткрывал для него дверь. Забыв обо всем на свете, Герти шагнул в проем. Дверь за его спиной мягко клацнула, закрываясь. Еще толком не сориентировавшись в обстановке, не разглядев хозяина кабинета, Герти прокашлялся и решительно сказал: «Произошла большая ошибка, сэр, ни словом больше, умоляю». С кушетки навстречу ему поднялся хозяин кабинета. Костюм его был черным, но являл собой значительный контраст с прочими. Во-первых, пиджак был небрежно расстегнут, обнажая шелковую жилетку. Во-вторых, и покрой у него был куда свободнее, напоминая скорее цивильное платье, а не партикулярное облачение, подходящее секретарю ответственного учреждения. Правда, скроен пиджак был превосходно. Ткань казалась очень мягкой и текучей, как сверкающая шерсть на черном как уголь коте. Без всяких сомнений, роскошный костюм, из украшений на котором Герти разглядел лишь скромные серебряные запонки. «Вы совершенно правы. Произошла большая, просто чудовищная ошибка, которая, без сомнения, целиком и полностью лежит на нашем ведомстве. Не спорьте. Я в полной мере сознаю, какое неуважение было проявлено к вам, и смею вас просить только о том, чтоб вы не приняли подобное неуважение исключительно на свой счет. Бюрократия, канцелярит. Горько сознавать это, но человек подчас становится узником бумажных замков, сам того не замечая. КХМ. Да, конечно. Подумать только, мы обшиваем наши дредноуты многослойной сталью, а ведь между тем это совершенно излишне. Самый прочный, непробиваемый и смертоносный материал, изобретенный человечеством, это, представьте, обыкновенная бумага. А да, сэр, самая обычная бумага, без сомнения. Герти с достоинством кивнул. Причем мы, жители Старой Европы, еще имеем какой-то иммунитет к ее поражающим свойствам, прочие же, наивные дети Тихого океана, буквально гибнут под ее дьявольским гнетом. К югу от острова есть крошечный архипелаг, как его, ах, забыл, населен самыми обычными полли, полинезийцами, да, сэр. На момент их открытия экспедиции естественных наук бедняги не знали ни письма, ни алфавита. Вообразите их изумление при виде шуршащей бумаги, явившейся вместе с белыми людьми на их острова. Они видели, что европейцы, люди, обладающие ужасной силой и стоящие несоизмеримо выше их племени, испытывают невероятное уважение к бумаге. Бумаги буквально повелевали их судьбами. Прочитав какую-то бумагу, белые люди делали страннейшие вещи. Например, безропотно передавали друг другу золото и ценное имущество, или вызывали друг друга на дуэль, а то и вовсе исчезали в неизвестном направлении, покинув архипелаг. В бумаге заключена удивительная сила, и Полли заметили это первыми. Вопрос иммунитета, сэр, вопрос иммунитета. Как оспа выкосила народы Нового Света, так наша канцелярщина завоевала этих свободолюбивых и отважных дикарей. Они исполнились к бумаге самого благочестивого, искреннего и даже исступленного почитания. В их глазах бумага стала божественным проявлением, диктующим волю всему живому. Увидев лист бумаги с чернильными символами, эти Полли падали на колени и затягивали молитву. Выкинутый клочок бумаги из тамошней канцелярии, например, счет за уголь или обрывок делового письма, с небывалыми почестями относился ими на специальный алтарь. Разумеется, в скором времени этот алтарь стал похож на бумажный архив колониальной администрации. Герти с удовольствием рассмеялся. Хозяин кабинета, хитро и весело усмехнувшись, покачал пальцем. Дальше было не лучше. Худо-бедно этих бедолаг приучили к грамоте. Тяжелое было дело, ведь каждый, способный разбирать написанное, делался у них высшим жрецом, а любой текст, излитый на бумагу, становился священными скрижалями. Ох, видели бы вы, что творилось на архипелаге в те времена. Я самолично наблюдал, как вождь племени торжественно зачитывает своим подданным состав сапожной ваксы лиловый мавр, а те бьются в религиозном экстазе и рыдают. Два племени несколько лет вели кровопролитную гражданскую войну из-за разночтений в рецепте пирога с ревенем и морковью. Ну а официальным гимном еще одного племени стала матросская песенка самого непристойного содержания, записанная каким-то матросом на клочке бумаги. Да, немало островитяне натерпелись от бумаги. Мы и сами от нее постоянно страдаем, как видите. Человек, являвшийся, видимо, самим секретарем, Александром Шарпером, сразу произвел на Герти странное впечатление. Был он из тех людей, что даже в зрелом возрасте, преодолев 40-летний рубеж, остаются по-юношески живыми и подвижными. Лицо его выглядело бледным, как и у всех обитателей канцелярии, но бледностью не пугающей и болезненной, как у прочих, а вполне естественной, подчеркивающей строгий аристократизм черты цвет зеленых, с дымкой, глаз. Небольшие черные усы были набриоленены и выровнены так тщательно, что выглядели двумя минутными стрелочками, направленными в разные стороны. Столь же тщательно оказались уложенные волосы, в проборе которых можно было заметить несколько нитей цвета потускневшего серебра. А еще Герти быстро сообразил, отчего при виде костюма секретаря Шарпера у него возникла мысль о черном коте. Было в Шарпере что-то от этого животного. Возможно, из-за этих зеленых глаз, которые, казалось, постоянно смеялись, но в чьей глубине, как в недрах древних драгоценных камней, царил вечный холод. Этот взгляд не обжигал, не давил, но, удивительно дело, выдерживая его, Герти все более и более напрягался. «Прошу вас, прошу». Секретарь Шарпер протянул ему руку для рукопожатия. Хватка у него оказалась мягкой, но весьма властной. Пальцы Герти буквально утонули в его ладони. «И еще раз прошу Примного извинить за этот бардак. Сами знаете, колониальные хлопоты, то одно, то другое, и вечно всякий вздор. Я должен был послать человека к аэропорту, конечно, встретить графа Дерби и помочь вам довести багаж. Без сомнения, вы ужасно устали с дороги. Даже не представляю, каково это, провести полгода в Индийском океане. Простите, вы мужественный человек, полковник». Мистер Шарпер потер руки. «Признаться, я всегда следил за вашими похождениями и читал все газетные статьи, живописующие ваши невероятные подвиги. Уму непостижимо. Провести полгода в утлом челне, находясь меж свирепых штормов, полинезийских дикарей и кровожадных хищников. Я восхищен вашей выдержкой, вашей отвагой, вашей верой в собственные силы. Мне всегда казалось, что джентльмен, подобный вам, должен быть истым фанатиком, послом человеческой воли и глашатаем несгибаемого человеческого разума. Это правда, что в Юго-Западной Африке вы убили льва одним единственным выстрелом из револьвера, подпустив его почти вплотную. Удивительно хладнокровие, удивительное. Я, простите, иногда я жалею, что в нашей эпохе все меньше остается людей, подобных вам, полковник, этаких, знаете, смельчаков, вечно находящихся на фронтире цивилизации, пионеров новой эры, бесстрашно утверждающих в самых опасных уголках нашей планеты торжество прогресса. Вы и ученый, и путешественник, и охотник, и мореплаватель, и талантливый журналист. Я горд приветствовать вас в новом Бангаре, полковник Уизерс, горд протянуть руку одному из величайших людей современности. Только тут Герти с ужасом увидел на столе мистера Шарпера знакомый картонный прямоугольник, вывалившийся из механического чрева Лихтбрингта. Проклятый мистер Билли Гейл, он все напутал, и передал секретарю эту дурацкую, непонятно откуда взявшуюся бумажку. Герти мысленно застонал. Кажется, ему предстояло побороть новый виток бюрократической путаницы, уже обвившейся вокруг него тысячефутовой южноамериканской анакондой. Понимаете, дело в том, что это правда, что вы 7 дней шли по саванне, отбиваясь от племен Мурси-29, Мурси – африканское племя, проживающее на территории современной Эфиопии, имея всего одну флягу воды и копье. Помню, еще когда прочитал об этом, сказал мистеру Билли Гейлу, своему заместителю, этот полковник Уизерс, человек непревзойденной храбрости, уникум, гордость Британии, я бы отдал все на свете, если бы люди, подобные ему, работали в нашей канцелярии. Ваши ребята неплохо знают свою работу, но слишком уж они мрачны. Они нагоняют ужас на подданных короны, вместо того, чтобы вызывать восхищение и уважение. Неудивительно, что клерков канцелярии сплошь и рядом именуют крысами, хоть и за глаза. Нам нужны новые люди, мой дорогой, новая кровь. Да, сэр, именно так и сказал, слово в слово. И тут вы, это как снег на голову. Первый в истории нового Бангора снег. Извините, мистер Шарпер, но я КХМ, в некотором роде. Только человек, подобный вам, мог в 86-м году найти останки печально известной экспедиции Франклина 30, экспедиция Джона Франклина, которая началась в 1845 году с целью исследования северо-западного прохода в Арктике, бесследно пропавшая, мужественно преодолев все кошмары арктических широт. А уж схватка с белым медведем, поверьте, соразмерна подвигу Геракла. Ведь у вас, если не ошибаюсь, был из оружия лишь перочинный нож. Боюсь, речь идет об ошибке, сказал Герти решительно. Только решительность его выдержала совсем немного и была почти мгновенно сметена, подобно крохотному ялику в бушующем Индийском океане, натиском мистера Шарпера. Секретарь понимающе прикрыл глаза, позволив Герти перевести дыхание. И скромность, разумеется, что еще отличает английского джентльмена, если не скромность. Только не смейте утверждать, что газеты преувеличивают. Это ведь верно, что ваш батальон при Симбунг-Ви-31, имеются в виду события Третьей англо-бирманской войны, 1885-1887, 3 дня сдерживал дикарей, истратив весь порох, или тот метис в портовом кабаке Мельбурна. Неужели вы вышибли из него дух одним только левым хуком? Парень, говорят, весил 300 фунтов 32, около 150 килограммов, и сплошь мышцы. Мистер Шарпер, взмолился Герти, не зная, как остановить этот угрожающий поток слов. Секретарь одарил его еще одной улыбкой. Достаточно теплый, чтобы на некоторое время скрыть пугающий холодок его мерцающих зеленых глаз. Простите меня, полковник, не так часто мне удается увидеть живую легенду. Представьте только мое потрясение, когда мистер Билли Гейл сообщил о вашем намерении служить в канцелярии. Мог ли я мечтать о чем-то подобном? Вы ведь обратились именно по вопросу службы, верно? Мягкие манеры мистера Шарпера обладали свойством гипнотизировать, подавлять волю. Герти казалось, что вокруг него вьется огромный черный кот с шелковистой шерстью, но под этой шерстью явственно чувствовались бритвенно-острые когти, которые в любой момент могли выскочить подобно лезвию складного ножа. Шарпер улыбался, но глаза его оставались внимательны и холодны. Шарпер двигался мягко и плавно, как в бесконечном танце, но грациозность его была хищной и тоже какой-то животной, подобно грациозности благодушного, но в то же время свирепого, сознающего свою силу зверя. «Верно», — промямлил Герти, совершенно не представляя, как разрушить эту закрутившуюся вокруг него чертовщину. «Именно по вопросу службы. Но позвольте заметить, что вот и превосходно. Господи, я чувствую себя окрыленным, словно из метрополии мне в поддержку прислали бронепалубный крейсер». Мистер Шарпер вновь мягким кошачьим движением потер руки. «С вами канцелярия сможет работать по-настоящему. Полковник, вы даже не представляете, как ваш опыт и талант нужны нам. Сейчас в новом Бангоре не самые простые времена. Когда-то канцелярия была идеальным механизмом, все шестерни которой работали словно единое целое. Но механизм, как вы, наверное, заметили, уже немного поизносился. Соединительные муфты забились маслом, Валы сточились, люди уже не испытывают к канцелярии прежнего уважения, а ведь канцелярия – сердце города. Однако же с каждым годом качать кровь становится все сложнее. Все больше на нашем добром острове происходит всякого рода досадных событий, иногда самого дурного толка. В самом деле, вяло уточнил Герти, ощутив, что от него требуется реплика. А да, вздохнул секретарь, уличная преступность побила все предыдущие рекорды, того и гляди придется отправлять в чертов скрепси морскую пехоту, да и в других районах не лучше. В Каппертауне множатся аварии, что ни день, взрывы и пожары в цехах, пока что это похоже на производственные случайности, но еще немного, и мне придется предположить худшие. Саботаж, ужасно, если бы только это, рыбаки, еще одна наша проблема, в последнее время они совершенно потеряли страх, о, я всегда говорил, что именно рыбаки превратят этот город в помойную яму, и, можете не сомневаться, их ряды все ширятся, про угольщиков и не говорю, они шляются по улицам среди бела дня и плевать хотели на все наши усилия, да, сэр, нам в Новом Бангаре как никогда нужен энергичный и бесстрашный человек вроде вас, полковник, вы-то мигом приструните всех этих негодяев, не сомневаюсь. Да-да, конечно, пробормотал Герти, чувствуя себя сбитым с толку и растерянным, подобно моряку, в мгновение ока утратившему все возможные ориентиры, поскольку компас его показывает сущую бессмыслицу. Он еще мог понять, какую опасность представляют для острова заводские аварии в Каппертауне, но рыбаки, угольщики, им-то чем удалось прогневать здешнюю канцелярию? Но вы наведете здесь порядок, полковник, как минимум возьмете этого подлеца у Интербласома, пусть почувствует на своей шее вашу прославленную хватку, Кова, вскинулся Герти, что, мистер Шарпер удивленно взглянул на него, ах да, вы же не знаете, последние новости, мне донеслись четверть часа назад, кажется, у нас в Клиффе объявился психопат-убийца, зовут его Гилберт Уинтербласом, не слышали, удивительно самоуверенный и наглый преступник. Кажется, он вознамерился затмить своего британского коллегу, Джека Потрошителя, и выбрал для этого Новый Бангар. Герти почувствовал, как его желудок примерзает к позвоночнику. «Как вы сказали», – пробормотал он, причем нижняя челюсть от чего-то стала заедать, как у несмазанного автоматона. У Интербласом, именно так, полковник, тело нашли в одной из подворотен Клиффа, совсем свежие. Подлец вскрыл его, как студент-медик лягушку. Гадкое зрелище. Внутренностями украшены фонарные столбы, требуха свисает с решеток. Должно быть, в самом аду подобным образом украшают театральную сцену для представления. Шарпер коротко хохотнул. И с этим тоже придется разбираться канцелярии. Не можем же мы доверить подобный казус полиции, согласитесь. Но, позвольте, откуда стало известно имя убийцы? Ах, это, очень просто, полковник, убийца настолько самонадеян, что не считает нужным сохранять инкогнито. Он сам представился нам, как самовлюбленный актер дьявольской пьесы. Во рту у несчастного покойника была оставлена визитная карточка некоего мистера Гилберта Натаниэля Уинтербласома. Как вам подобный цинизм? Что-то новое, верно? Ужасно, совершенно искренне сказал Герти, внутренне цепенея подобно мумии тысячелетнего фараона, чувствуя, как отмирает каждая клеточка тела. Просто неописуемо. Вот-вот, этот психопат, судя по всему, чувствует себя весьма вольготно в моем городе. Но мы займемся им, как полагается. Я немедленно извещу всех. Полицейских, сыщиков, штатских агентов, осведомителей, кондукторов, инспекторов и офицеров. К вечеру имя этого Уинтербласома коснется каждого уха в Новом Бангаре. А дальше, у нас есть способы добраться до правды, куда более эффективные, чем у полиции, полковник, очень надежные. Мистер Шарпер усмехнулся, и усмешка эта сверкнула в полумраке кабинета подобно мелькнувшему в подворотне бандитскому ножу. Герти бы непременно шарахнулся в сторону, если бы не был парализован от головы до пят. «Все это дурной сон», — твердил он себе, — «болезненное буйство воображения. В нормальном мире не случается подобных историй с нормальными людьми. Это какой-то небрежный анекдот, придуманная историка из числа тех, что приятели рассказывают друг другу. Вообразите себе, был один тип, деловат из Лондона. Он отправился в Новый Бангар, это где-то в Полинезии, и там, вообразите себе, его вздернули на виселице. Да нелепый случай, казус, имя перепутали. Ну и шуму было. Словом, вам будет чем здесь заняться, полковник. Мистер Шарпер одним мягким шагом оказался возле письменного стола и стал что-то быстро писать. «Я прикажу немедленно начать оформление бумаг. Выдам вам колониальный паспорт, удостоверяющий личностью и полномочия. Кстати, о полномочиях. В каком чине вам угодно служить? Честно говоря, я не задумывался об этом». Слова Герти приходилось выжимать из себя, как из высохшей губки. «Отлично, тогда назначим вас руководителем первого отдельного межведомственного комитета по специальным вопросам при юридическом аппарате территориального департамента. Как вам это?» Герти промычал что-то неразборчивое. «Вот и превосходно. Прошу вас, держите паспорт. Сам перевод займет некоторое время. Сами понимаете, извечный канцелярит. Придется выправить спешным делом множество бумаг. Но, я думаю, через день или два мы уже сможем принять вас официально и в новом чине. Судя по багажу, вы еще нигде не остановились?» «Признаться, нет. По прибытии сразу направился в канцелярию. В этом полковник Уизерс». Мистер Шарпер одобрительно кивнул, глаза сверкнули. «Сразу рвется в бой. Что ж, если вам нужно место, могу посоветовать служебный пансион нашего ведомства. Бесплатный для служащих и более чем комфортно обставленный. Вам там понравится. Сейчас обождите минуту, я выпишу направление». Против этого мгновенно воспротивилось все естество Герти. Ему представился служебный пансион, полное подобие здания канцелярии. Сумрачный, темный и пугающий, полный все тех же зловещих и бледных призраков. Проводить в их обществе дни и ночи напролет. Герти чуть не закашлялся. «Простите, мистер Шарпер», – торопливо сказал он, – «полагаю, я собственноручно разрешу вопрос временного жилья. Уверен, в новом Бангаре отыщется подходящая мне гостиница или меблированная комната. В этом можете не сомневаться, здесь полно гостиниц. Как вам будет угодно, полковник, как вам будет угодно. Отдыхайте после дороги, гуляйте по городу, обвыкайтесь. Канцелярия незамедлительно уведомит вас, как только бумаги будут оформлены. О, я уже предвкушаю нашу совместную работу. Кажется, в новом Бангаре настают новые времена, а, пожалуй», — кисло улыбнулся Герти, — «думаю, уже настали. Нужен тост», — провозгласил мистер Шарпер вдохновенно. «Да и вам не помешает промочить горло, а, одно мгновение, я даже знаю, чем вас угостить». Он распахнул изящный шкаф, в котором обнаружилась целая батарея пузатых бутылок, глядящих своими тупыми артиллерийскими стволами в потолок. Проворные пальцы с ухоженными ногтями забарабанили по пестрым этикеткам. «Вермут, портвейн, нет, не то. О, я вспомнил. Кажется, я знаю, чем могу угостить такого гостя. Я где-то читал, что вы презираете все мягкие напитки, предпочитая им неразбавленный ямайский ром. И, должен сказать, у меня случайно как раз осталась бутылка самого настоящего ямайского рома 78-го года. Я слышал, вы пьете его неразбавленным. Вкус настоящего мужчины». Герти выдавил из себя улыбку. Улыбка получилась вялая и жалкая, как мертвый мотылек. «Я, КХМ, знаете ли, да, глупая привычка. О, в ней нет ничего удивительного. Я слышал, только благодаря неразбавленному рому вы спаслись в той эквадорской экспедиции, когда всех вокруг разил брюшной тиф». Мистер Шарпер плеснул рому в два стакана толстого стекла. Плеснул щедро, на три пальца. Жидкость была цвета болотной мути, и Герти мгновенно испытал изжогу, едва лишь взял протянутый ему стакан. От одного только запаха обожгло носоглотку. «За вас, полковник!» Мистер Шарпер торжественно поднял стакан. «За ваше прошлое и будущее, и за новые великие свершения, и за новый Бангар», — вставил Герти поспешно. «Ну, разумеется, за оплот ее величества в Тихом океане. Прозит, как говорят немцы». Герти мужественно отхлебнул из стакана, постаравшись сделать это движение нарочито расслабленным и пренебрежительным. Эффект превзошел все его ожидания, даже самые безрадостные. Ямайский ром ошпарил кислотой неба и вышиб из глаз едкие злые слезы. Потом провалился в пищевод, и Герти показалось, будто в его желудок, надсадно ворочаясь, протискивается раскаленная ядовитая змея. Прошло по меньшей мере 10 секунд, прежде чем судорожное подрагивание челюсти ему удалось превратить в полноценный вздох. Но и после этого в голове продолжало гудеть, как в жестяном котелке, по которому хорошенько приложились камнем. От проглоченного пойла все внутренности разом агонизировали, а в желудке, судя по всему, собрались раскаленные пары, выброс которых в окружающее пространство грозил сжечь без следа весь секретарский кабинет. Герти никогда прежде не пил неразбавленного ямайского рома и не имел ни малейшего представления о его составе. Можно было предположить, что этот напиток состоит из равных частей осиного яда, царской водки 33, царская водка, лад, акуа-региа, смесь концентрированных азотной и соляной кислот, одеколона из лавонного жевательного табака. Ух, Шарпер немного порозовел после выпитого. Это вызывает уважение, полковник. Меня точно лошадь в живот легнула. У вашего любимого напитка очень тяжелый характер. Я каха привык, знаете ли, каха-каха. Герти отчаянно пытался не закашляться, в животе все еще тлели обжигающие уголья, глаза слезились. Это каха-каха. Все из-за брюшного тифа. «Конечно, отличное средство». Мистер Шарпер отставил стакан, поправил легким движением галстук. «Может, у вас есть какие-то вопросы? Постараюсь ввести вас в курс дела. Я давно уже заметил, что в метрополии подчас царят самые невероятные представления о нашем колониальном быте. Некоторые вещи, совершенно здесь обыденные, на другом конце земли кажутся невероятными. Честное слово, я не шучу. Не стесняйтесь спрашивать». «Полковник», Герти задумался, задавать вопросов не хотелось, хотелось быстрее покинуть страшное здание и общество мистера Шарпера, выдохнуть из легких застоявшийся там канцелярский воздух, полный смертельно опасных миазмов и невидимого тлена, хотелось отдышаться, окатить лицо чистой ледяной водой, взглянуть в собственное отражение и задать ему один единственный вопрос: «Ну и как ты влип в это, Гилберт Уинтербласом?» Герти попытался придумать какой-нибудь важный вопрос, но в голову ничего не шло. Перхающий угольной пылью воришка, автоматон, странные типы из канцелярии, какие-то рыбаки. Что такое безумный поезд? Шарпер улыбнулся, словно и ждал именно этого вопроса. Впрочем, конечно же, ждал. Уже встречали? Герти вспомнилось хрипящее стальное подземное чудовище, прокладывающее себе путь, клокочущее от ярости, раскаленные, дребезжащие ржавыми цепями, мельком, они не так опасны, как кажется, просто надо держаться от них подальше, и ни в коем случае не заходить в такой поезд. Герти был совершенно уверен в том, что не зайдет в такой поезд, даже если платформа будет кишеть разъяренными голодными ягуарами. Но что они такое? Один из странных капризов нового Бангара, своего рода аномалия. Полли считают, что безумные поезда одержимы духами земли. Мол, духи земли считают оскорбительным железные машины, которые движутся сквозь земную твердь. Можно подумать, для них это что-то вроде досадливых паразитов. Шарпер искренне рассмеялся, поэтому духи вселяются в поезда и подчиняют их своей воле. Но это, конечно, дешевая мистика, не свойственная реалистам вроде нас. Подземные духи. И это на закате просвещенного 19 века. Действительно, звучит очень нелепо, согласился Герти. От выпитого рома голова делалась все легче и легче. Грохот превратился в мягкий шелест, подобный звукам прибоя. Это все из-за металла. Я так считаю. Вы читали об эффекте Беккереля. 34. Антуан Анри Беккерель. 1852-1908. Французский физик. Один из первооткрывателей радиоактивности. Не уверен. Это ученый, выдающийся физик, подтвердил Шарпер. Занимался изучением особого излучения различных веществ. Я поверхностно знаком с его трудами, читал во французских журналах. Он полагает, что это излучение – следствие невидимой ядерной реакции в веществе. Под воздействием подобного излучения живые организмы, а также и прочие химические элементы, зачастую приобретают странные и непредсказуемые свойства. Я думаю, здесь дело именно в эффекте Беккереля. Вероятно, в металле, из коего построены некоторые локомотивы, содержится повышенное количество какого-то особого вещества, которое исподволь влияет на машинистов в кабине. Они ведь проводят там долгое время, изо дня в день. Что с ними происходит? Они становятся единым целым со своей машиной. Герти уставился на Шарпера, пытаясь понять, серьезен ли тот. Секретарь был серьезен. Дымчатые зеленые глаза смотрел в упор, немного насмешливо, но не смеялись. В каком смысле? В самом прямом из всех смыслов. Они врастают в локомотив, а тот делается частью их собственного тела. Мне приходилось наблюдать за тем, как разделывают безумный поезд. Вы, конечно, человек стальных нервов, полковник, а мне, признаться, было не по себе. Паровые трубы врастают в человеческое тело, как хоботы паразитов. Не разобрать, где сталь, а где живая плоть. Мышцы обвиваются вокруг потрубков и змеевиков, кости врастают в рычаги. Человек и машина становятся единым организмом. По их общей кровеносной системе циркулируют раскаленная кровь и пар. Весь корпус локомотива меняется изнутри, приобретая пугающие формы. Он живой и неживой одновременно, если вы понимаете, о чем я. Корпус прорастает нервными окончаниями и даже какими-то костными новообразованиями, истекает желчью и лимфой. Судя по всему, в момент окончательной трансформации существо, образованное из человека и машины, испытывает колоссальную боль, такую, что она сводит его с ума. Безумные поезда не умеют рассуждать, полковник. Они просто мчатся, все разрушения, пока есть рельсы, а потом мчатся и без них. Герти от чего-то захотелось выпить еще немного неразбавленного ямайского рому. То есть оно живое, уточнил он. Живое, безумное и очень злое. Именно так. По счастью, безумных поездов не так много. Прежде их хватало. Но мы установили машинистам сокращенные смены. Кроме того, их регулярно обследуют врачи. Многих удается спасти до того, как слияние достигло необратимой фазы. Но если нет, Шарпер щелкнул пальцами. Щелчок получился хлесткий, жутковатый. Перекрываем пути, закрываем станции, выставляем специальные ловчие команды. Чаще всего безумный поезд удается обезвредить до того, как он наделает дел. Специальные, знаете ли, цепи, гальванические ловушки. Похоже на загон свирепого хищника. Вы с вашим опытом быстро к этому привыкнете. Герти ощутил легкую дурноту. Привыкну к этому, конечно. Вы же полковник Уизерс. Держу пари. Через полгода безумные поезда будут дрожать, услышав это имя. От его энтузиазма у Герти заныли зубы. Кстати, раз уж речь зашла, он кашлянул, мне бы хотелось узнать, чем именно мне предстоит заниматься в новом Бангаре. Очертить, так сказать, спектр обязанностей. Как чем? Вы же будете руководителем первого отдельного межведомственного комитета по специальным вопросам при юридическом аппарате территориального департамента. Да, я знаю, но я не вполне понимаю, что за этим кроется. Еще успеете вникнуть в нашу субординационную систему, а пока не думайте об этом. Считайте, что вы просто работаете на канцелярию. Свыкайтесь с нашим колониальным бытом и порядками, изучайте газеты, акклиматизируйтесь. Но чем, в таком случае, занимается здешняя канцелярия? Шарпер улыбнулся, мягко, даже покровительственно, и в его зеленых глазах сверкнуло что-то такое, от чего Герти окатило изнутри холодной волной. Все знают, чем занимается канцелярия, полковник, промурлыкал мистер Шарпер. Все знают, и подмигнул ему. Часть 2. Метод Тьюринга у Интербласома. Обычный здравый смысл, самый лучший из всех смыслов. Будь верен ему, и он даст тебе самый разумный совет. До каких только нелепостей не доходит человек, когда воображение и предрассудки в нем побеждают разум и, торжествуя, ведут его потом за собою, как пленника в оковах. Стэнхоуп, Филипп Дармер, 4 и краткая граф Честерфилд. Герти готов был поклясться, что время замедлило свой ход, что в огромные невидимые часы, контролирующие извечный бег времени, насыпалось порядком ссору, отчего их сложный механизм заедает, а стрелки почти не двигаются. Находиться долго в одной позе было трудно, особенно в столь неудобной позе. Тело быстро затекало, и кости начинали ныть, как у столетнего старика. Герти время от времени шевелил плечами и переступал с ноги на ногу, чтоб разогнать кровь, но все равно ожидание давалось ему тяжело. Привалившись к двери гостиничного номера, он глядел в крохотную щелку, образованную немного отошедшей рассохшейся доской, и старался дышать широко открытым ртом, производя как можно меньше шума. В таком положении, уподобившись статуе, он стоял уже 4 часа. Карманный Беккер говорил ему это совершенно однозначно, но Герти чувствовал себя так, словно провел здесь, в прихожей своего гостиничного номера, уже как минимум сутки. Положительно, ничто так не утомляет человека, как ожидание. Вот отчего ожидание виселицы служит последней пыткой приговоренному к казни. Герти ждал не последнего рассвета, но мука эта к 3 часам пополудни стала настолько невыносима, что он начал колебаться, малодушно размышляя, неразумнее ли бросить все это. «Ты дурак, Гилберт Натаниэлю Интербласом», — сказал он себе беззвучно. «Ты самый беспросветный, круглый и самонадеянный дурак на всем этом острове, а может и во всей Полинезии. Когда ты умрешь, а это, несомненно, случится достаточно скоро, тебе наверняка поставят памятник жители Нового Бангара. Где-нибудь на площади Брейбус, возле мраморного короля Дика 35, Ричард Джон Сиддон, прозвище «Король Дик», 15-краткий премьер-министр Новой Зеландии, 1893-1906. На памятнике будет написано: «Самому безнадежному дураку к востоку от Гринвича. Чайки будут гадить твоей статуе на голову долгие, долгие, долгие годы». Он услышал негромкий скрип и мгновенно напрягся, сам обратившись в подобие статуи. Без сомнения, звук этот донесся из гостиничного коридора. Приникнув к щели и смахивая с нее пыль, дрожащей от возбуждения ресницей, Герти увидел, как медленно отворяется дверь соседнего номера под цифрой 17. Когда она открылась полностью, стала видна фигура мистера Игдиса. Она была знакома Герти до последних мельчайших деталей, возможно, даже тех, о которых он сам не подозревал. На мистере Игдисе был его обычный мешковатый костюм в мелкую серую полоску. Очки мистер Игдис надел так же, как надевал обычно, выходя из номера, они болтались на самом кончике его небольшого носа. Словом, все в мистере Игдисе было совершенно обычным, точно таким же, каким было вчера, позавчера или неделю назад, включая выражение лица мистера Игдиса, точнее, отсутствие всякого выражения. Мистер Игдис был одной из тех вещей, что само время создает в качестве ориентира, межевого знака, над которым не властно течение. Он был самим воплощением постоянства. Если бы мистер путешественник из новомодного романа мистера Уэллса 36, роман Герберта Уэллса «Машина времени», впервые опубликован в 1895 году, запустил свой чудесный аппарат, установив точкой прибытия 200-тысячный год до Рождества Христова, вздумав посетить Океанию в те времена, когда ей правили ужасные ящеры. Нет сомнений, первым делом он нос к носу столкнулся бы с мистером Игдисом, выходящим из своего гостиничного номера. Мистер Игдис совершенно равнодушно посмотрел перед собой, Герти, сглотнув, на миг отшатнулся от своей щели, небрежно поправил галстук и закрыл дверь. Щелчок повернувшегося в замке ключа, и мистер Игдис уже движется по гостиничному коридору, размеренно переставляя ноги. Герти не шевелился до тех пор, пока не услышал, как скрипит под чужими ногами лестница. Лестница в полевом клевере была старой, так что каждая ее ступень стонала на свой лад. Без сомнения, мистер Игдис уже спустился в гостиничный холл. Если так, время действовать. Герти открыл дверь своего номера. Руки были чужими, непослушными, так что замок не сразу поддался. Несколько минут простоял, ожидая, в коридоре. Ему постоянно мерещилось, что лестница заскрипела вновь, что вот-вот возникнет в коридоре долговязая фигура мистера Игдиса в его извечном костюме в мелкую серую полоску. Но Герти был в коридоре один. «Смелее!» — скомандовал он сам себе, смахнув рукой пот. Удивительное дело, лоб казался раскаленным, а пот на нем — ледяной. Он скользнул к двери соседнего номера под цифрой 17. Ключ, заранее зажатый в пальцах, отказывался лезть в замочную скважину, и Герти потратил добрых полминуты, прежде чем услышал лязг открытого замка. Дверь номера почти бесшумно отворилась, обнажая обиталище мистера Игдиса, его пустую раковину, временно оставшуюся без хозяина. Герти, крадучись, шагнул внутрь. Собственное сердце билось так громко, что хотелось, приложив ладонь к груди, приглушить его, чтоб не привлекло внимание швейцара, а то и вовсе выпрыгнет прочь из груди. Обстановка не интересовала Герти. Она ничем не отличалась от обстановки его собственного номера, да и всех прочих номеров полевого клевера. Меблировка была спартанской. Кровать, шкаф, письменный стол, лампа и трюмо составляли все внутренние убранства. Герти распахнул шкаф и обнаружил, что тот совершенно пуст. Ни костюмов, ни сорочек, ни даже белья. Это его не удивило, он ожидал чего-то подобного. Пуст был и письменный стол, который Герти торопливо и неумело обыскал. В ящиках нашлись лишь канцелярские скрепки и немного пыли. Осталось последнее. Запустив руки под кровать, Герти вытащил наружу вместительный пузатый саквояж. Саквояж был потертым, с поблекшим от времени кожаным брюхом, явно чем-то плотно набитым. Этот миг был самым тревожным. Нащупывая непослушными руками застежку саквояжа, Герти ощущал себя так, словно разряжал взведенную и готовую ко взрыву адскую машинку. В любой момент в коридоре могли раздаться мерные шаги мистера Игдиса. Саквояж распахнулся. Герти двумя руками развел металлические челюсти, чтобы взглянуть на его содержимое. Издавленно охнул. «Святой милосердный Боже!» Гостиница «Полевой клевер», в которой Герти проживал без малого две недели, не стремилась соответствовать своему названию. Полевым клевером здесь никогда не пахло, а пахло паркетным воском, пылью, мылом, крахмалом, свежими тостами, краской и старым деревом, словом, так же, как пахнет обыкновенно во всех лондонских гостиницах средней руки. Гостиницы Нового Бангора, как выяснилось, в этом отношении почти ничем не отличались. Гостиницу эту Герти сравнил бы с пожилой дамой, уже не молодящейся, не пытающейся обмануть незнакомца иллюзорными чарами давно минувшей юности, но блюдущий своеобразный кодекс приличия, утвержденный женским обществом за многие века. Бронзовые ручки здесь чистили еженедельно, зато портьеры собирали в себе столько пыли, что иной раз можно было чихнуть, лишь задев их плечом. Номера были скромны, но скромностью не жалкой и стеснительной, а чопорной и достойной, как выходной туалет старой девы. И 2 шиллинга в день были вполне подходящей платой за подобную честность. Гостиница представляла собой 3-этажное здание из светлого камня, которое по-хозяйски расположилось между прочими домами на Фробишер-стрит. У нее даже был свой швейцар, темнокожий великан в красной, как гвардейский мундир, униформе. Мимо него Герти каждый раз проходил с некоторой опаской. Швейцар определенно относился к тем, кого офицер с Мимфида именовал Полли, кожа цвета какао, массивная челюсть и жесткие черные волосы делали всякую ошибку невозможной. Как Герти уже успел заметить, полинезийцы в целом обладали вполне правильными чертами лица, и многих из них, пожалуй, можно было бы даже назвать привлекательными, если бы не излишне острые скулы, наводящие на мысль о чем-то дикарском. Красота полинезийцев была красотой грозной, варварской, какой-то первобытной и вместе с тем благородной. Это была красота прирожденных воинов. Всякого Полли легко было представить в леопардовой шкуре, потрясающим копьем на берегу какого-нибудь тихоокеанского острова, хрипло рычащим и обогренным кровью, даже когда тот был облачен в платье европейского покроя или рабочий комбинезон. Швейцар Жигерти безотчетно сторонился с первого дня пребывания в гостинице. Если прочие Полли были похожи на воинов, благородных в своем природном невежестве, этот смахивал на самого настоящего головореза, сбитый так плотно, что казался состоящим из одного лишь мяса, без костей, хрящей и внутренних органов. Он денно и ночно занимал свой пост у входа в гостиницу. Стать у него была горилья, швейцарскую форму наверняка пришлось шить на заказ, огромные руки свисали едва ли не до колен, да и лицо было вполне соответствующим. Тяжелый взгляд из-под полуопущенных век, перебитый не единожды нос, упрямо выдвинутый вперед подбородок подкова. Его домом явно был не полный дикой красоты остров Тихого океана, а мрачные подворотни клифа. Швейцар никогда не открывал рта, но всякий раз провожал Герти взглядом, от которого у того ёкала печенка. «Экая горгулья», — подумала нем Герти в первый же день, — «явный бандит, которого взяли в швейцары». Уж не знаю, насколько хорошо он отпугивает от гостиницы неприятности, удивительно то, как он еще не отпугнул всех клиентов. Впрочем, мысли о грозном швейцаре теперь занимали голову Герти весьма редко. Хватало и без них неприятных вещей. Если разобраться, ситуация складывалась весьма нерадужного свойства, и, размышляя о ней, Герти все более падал духом, что лишь усиливалось одиночеством и вынужденным бездельем. Во-первых, он, по сути, на правах самозванца оказался в чужом теле. И ладно бы еще каком-нибудь невзрачном, так нет, его угораздило превратиться в полковника Уизерса. Что это за тип, Герти и сам толком не знал, но из отдельных фактов, ставших ему известными, можно было сделать вывод. Полковник Уизерс – личность весьма неординарная, эксцентричная, а к тому же еще и рисковая. Герти не желал быть полковником Уизерсом, совсем напротив, был бы рад восстановить свое законное имя, но возможности для этого пока не видел. Находиться в чужой шкуре было ужасно неудобно, даже унизительно. Должно быть, подобным образом ощущал себя швейцар Полли, вынужденный носить узкий и жмущий мундир. Вслед за этим, во-первых, шло столько разных, по-своему отвратительных производных, что Герти стискивал зубы. Для начала, что вы будете делать, мистер Уинтербласом, если настоящий капитан Уизерс явится в Новый Бангор? Вполне возможно, он выкроет денек между африканским сафари и экспедициями в гвинейские джунгли, чтоб посетить этот уголок Полинезии, и что тогда? Что сделает этот джентльмен, увидев дерзкого самозванца? Судя по тому, что успел узнать о Уизерсе Герти, ничего хорошего не произойдет. Пожалуй, полковник попросту вытащит свой громоздкий армейский кольт и застрелит самозванца прямо посреди улицы. Разве что немного задержится, чтобы снять с него скальп. Герти отчего-то был уверен, что у настоящего полковника Уизерса должна быть неплохая коллекция скальпов.